Формулы позитивного отношения к диете. Я решил начать новую жизнь без мучного и сладкого, потому что мучное и сладкое – это жирообразующие продукты. Злоупотребление этими продуктами приводит к развитию ожирения. Из-за постоянного переедания у меня увеличился живот, меня мучает отдышка при ходьбе, мне тяжело подниматься по лестнице, я быстро утомляюсь даже при незначительной физической нагрузке. Я стал вялым, пассивным. Я страдаю из-за неуверенности в себе, из-за плохого настроения. После приема огромного количества пищи я чувствую слабость, сонливость, могу заснуть в неподходящем месте. Злоупотребление мучным и сладким является основной причиной всех моих страданий и неприятностей, потому что именно из-за них образуется жир в организме человека. Именно злоупотребление мучным и сладким приводит к раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний, к гипертонии, сахарному диабету. Любовь к высокоуглеводным продуктам, шоколаду, конфетам и пирожным, приводит к нарушению обмена веществ, к повышению уровня холестерина в крови и развитию атеросклероза и в результате к общему старению организма. Только ограничение в употреблении мучного и сладкого может изменить эту ситуацию. Только контроль над приемом пищи может помочь преодолеть жировой плен. Потому что каждый день без мучного и сладкого приносит мне облегчение и здоровье, восстановление веса. Нормализуется обмен веществ, уровень холестерина в крови. Исчезает двойной подбородок, уменьшается живот. От этого дышать становится легче. Моя походка становится легкой, фигура стройной. И все это благодаря отказу от мучного и сладкого. Я больше не буду есть на ночь. От этого улучшится мое самочувствие, поднимется настроение. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Из толстяка-обжоры я превращаюсь в энергичного, подтянутого молодого человека. И все это благодаря контролю над приемом пищи. Я получаю истинное удовольствие от диеты и разгрузочных дней, потому что они приносят мне облегчение, оптимизм и прекрасное самочувствие. При этом улучшается работа сердца, легких, печени и других органов и систем. Нормализуется артериальное давление, исчезает одышка. Каждый день разгрузки, каждый день диеты улучшает качество моей жизни. С каждым снятым килограммом я испытываю прилив здоровья и бодрости, возвращение молодости. Исчезает головная боль, внутреннее напряжение, улучшается сон, поднимается настроение. Благодаря отказу от мучного и сладкого я становлюсь привлекательным человеком. Нравлюсь окружающим. У меня появилось много друзей. Я негативно отношусь к перееданию, особенно к приему пищи на ночь, потому что это приводит к разрушению организма, к раннему старению. После ночного приема пищи я встаю утром разбитый, с плохим настроением, потому что привычка есть на ночь является частой причиной плохого самочувствия. Я принял твердое решение соблюдать белково-овощную диету, настороженно относиться к запретным продуктам. Я не буду есть мучное и сладкое, потому что это возврат к прошлому, к нездоровью, к болезням и плохому самочувствию. Только правильное, сбалансированное питание может принести избавление от болезней и плохого самочувствия. Правильное питание – залог здоровья, удачи и счастья. С переходом к новому пищевому поведению в корне изменится моя судьба. Я опять стану молодым, здоровым и счастливым. Передо мной откроются огромные перспективы. Я помолодею на несколько лет, изменю свой имидж, прическу и манеру одеваться. Восстановление веса для меня является глотком свежего воздуха в тяжелой атмосфере нездоровья. Похудение для меня – это как приход весны, ощущение запаха майских роз, как ветер перемен. Это шанс начать новую жизнь. Я вновь почувствую вкус к жизни, вновь испытаю радость. У меня будет стройная фигура. Я стану изящным молодым человеком. Буду пользоваться уважением у близких и коллег по работе. Я буду заниматься гимнастикой и физическими упражнениями. Увеличится моя работоспособность. Я стану более выносливым. Все это будет способствовать моему профессиональному росту, карьере. Улучшится мое материальное положение. И все это произойдет благодаря отказу от мучного и сладкого. Я не хочу разрушать свой организм, ухудшать качество жизни из-за легкомысленного отношения к своему здоровью, из-за необдуманного питания. Каждый день диеты, каждый день разгрузки нормализует работу сердца, легких, печени и других внутренних органов. Наконец-то я начал новую жизнь, и ожирение уже не угрожает моему здоровью. Наконец-то я взял себя в руки, и теперь каждая минута, каждый час, каждый день диетотерапии улучшает мое здоровье. Наконец-то я пришел к правильному выводу. Только обдуманное отношение к питанию поможет мне восстановить здоровье и фигуру и начать новую счастливую жизнь. Я уже сейчас стал ощущать целительное воздействие диеты. Мне стало легче дышать, ходить, нормализовалось артериальное давление. Я уже стал стройнее. Исчез двойной подбородок. Мое лицо стало не таким круглым. Я принял твердое решение. Что бы ни случилось, я все равно не нарушу диету. Ничто не собьет меня с выбранного пути. Только отказ от мучного и сладкого поможет мне победить ожирение и принесет мне удачу. Правильное питание – это мой шанс изменить свою жизнь к лучшему. Мучное и сладкое – противный живот. Переедание и особенно привычка есть на ночь оказывают разрушительное воздействие на мой организм, ухудшают мое самочувствие. Переедание приводит к повышению веса и быстрому старению. Из-за употребления в пищу мучного и сладкого у меня ухудшается самочувствие, появляется одышка, поднимается давление. У меня появился двойной подбородок, я выгляжу старше своих лет. Я стесняюсь своего большого живота. У меня появился комплекс неполноценности. Снижается мое настроение, появляется раздражительность и быстрая утомляемость. И все это происходит со мной из-за того, что я много ем сладкого и мучного. Из-за того, что я постоянно переедаю. Особенно в вечернее и ночное время.